Только в полночь пришли к общему решению казакам ехать в отступ, а бабам оставаться караулить дом и хозяйство. Задолго до света Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумы сухарей. Старик, позавтракав при огне, с рассветом пошел убирать скотину, готовить к отъезду сани. Он долго стоял в амбаре, сунув руку в набитой пшенице горновкой закром, процеживая сквозь пальцы ядреное зерно. Вышел, будто от покойника, сняв шапку, тихо притворив за собой желтую дверь. Он еще возился под навесом сарая, меняя на санях кошелку, когда на проулке показался Аникушка, гнавший на водопой корову. Поздоровались. «Собрался в отступ, Аникей! Мне собираться, как голому подпоясаться. Мое во мне, а чужое будет при мне. Новое, что слышно? Новостей много, Прокофьич». «А что?» — встревожился Пантелей Прокофьич, воткнув ручницу саней топор. «Красный подходит к вёшкам. Человек видал с большого громка. Рассказывал, будто нехорошо идут. Режут людей». «Режут? Ну, а то нюхают». Аникушка заматерился и пошел мимо плетня. Старик установил кошелку, обошел все сараи, оглядывая каждый стоянок и плетень, поставленный его руками. Уже накинул на лошадей шлейки, уложил в задок чувал с овсом и, дивясь про себя, что сыны так долго не выходят седлать коней, снова пошел к куреню. В курине творилось чудное. Петро ожесточенно расшматовывал узлы, приготовленные в отступ, выкидывал прямо на пол шаровары, мундиры, праздничные бабьи наряды. «Это что же такое?» — в совершенном изумлении спросил Пантелей Прокофьевич и даже треух снял. «А вот!» — Петро через плечо указал большим пальцем на баб, закончил. «Ревут! И мы никуда не поедем. Ехать так всем, а не ехать так никому. Их, может, тут сильничать красные будут, а мы поедем добро спасать. А убивать будут, на ихних глазах помрем». «Раздевайся, батя!» — Григорий, улыбаясь, снимал с себя шинель и шашку, а сзади ловила и целовала его руку плачущая Наталья и радостно шлепала в ладоши маково-красная Дуняшка. Старик надел триух, но сейчас же снова снял его и, подойдя к переднему углу, закрестился широким машистым крестом. Он положил три поклона, встал с колен, оглядел всех. «Ну, коли так, остаемся. Укрой, оброни нас, Царица Небесная. Пойду распрягать». Прибежала Никушка. В мелеховском курине поразили его сплошь смеющиеся веселые лица. «Чего же вы? Не поедут наши казаки!» — за всех ответила Дарья. «Вот так хны! Раздумали!» «Раздумали!» — Григорий нехотя оскалил рафинадно синюю подковку зубов, подмигнул. «Смерть ее нечего искать. Она и тут налапает». «Офицерья не едут, а нам и Бог велел!» И Аникушка, как на копытах, прогрохотал с крыльца и мимо окон. Решение не отступать вновь вернуло в глазах Пантелей Прокофьевича силу и значимость вещам. Все ему опять стало родным, близким. Все, от чего он уже мысленно отрешился, обрело прежнюю значительность и вес. Он уже успел за короткий предвечерний час и Дуняшку выругать за то, что мекину просыпало у катуха и не выдолбило льда из корыта, и лаз заделать, пробитый в плетне боровом Степана Астахова. Кстати, спросил у Аксиньи, выскочившей закрыть ставни, про Степана, думает ли ехать в отступ. Аксинья, кутаясь в платок, певуче говорила: «Нет, нет, где уж ему ехать? Лежит за раз на печь, вроде лихоманка его трепет, лоб горячий, на нутро жалится, захворал Степ, не поедет. И наш тоже, и мы, то есть, не поедем. Чума его знает, к лучшему оно, али нет».